Морская свинка. За нашим садом забор. Кто там живет, не знал я раньше. Совсем недавно узнал. Ловил я в траве кузнечиков, смотрю, глаз из дырки в заборе на меня смотрит. «Кто ты?» — спрашиваю. А глаз молчит. И все смотрит, за мной подглядывает. Смотрел, смотрел, а потом говорит: «А у меня морская свинка есть. Интересно мне стало. Простую свинку я знаю, а морскую никогда не видел. У меня, говорю, ежик был живой, а почему свинка морская?» «Не знаю», — говорит, — «наверное, она в море раньше жила. Я ее в корыто сажал, а она воды боится. Вырвалась и убежала под стул. Захотелось мне морскую свинку посмотреть». «А как, говорю, тебя зовут?» «Сережа, а тебя как?» Подружились мы с ним. Побежал Сережа за морской свинкой, а я в дырку за ним смотрю. Долго его не было. Вышел Сережа из дома, в руках несет какую-то рыжую крысу. «Вот, — говорит, — она не хотела идти, у нее дети скоро будут. И не любит, чтобы ее за живот трогали. Рычит. А где же у нее пятачок?» Сережа удивился. «Какой пятачок?» «Ну как какой? У всех свиней на носу пятачок есть». «Да нет, когда мы ее покупали, у нее пятачка не было». Стал я Сережу расспрашивать, чем он кормит морскую свинку. «Она, говорит, любит морковку, но молоко тоже пьет». Не успел мне Сережа все рассказать, его позвали домой. А на другой день я гулял возле забора и смотрел в дырку. Думал, Сережа выйдет, вынесет свинку, а он так и не вышел. Дождь капал, и, наверное, мама его не пустила. Стал я гулять по саду, смотрю, под деревом что-то рыжее лежит в траве. Подошел я поближе, а это Сережина морская свинка. Обрадовался я, только не пойму, как она к нам в сад попала. Стал я осматривать забор, а там внизу дыра. Свинка, наверное, пролезла через эту дырку. Взял я ее в руки, она не кусается, только нюхает пальцы и вздыхает. Промокла вся. Принес я свинку домой. Искал, искал морковку, так и не нашел. Дал ей кочерыжку от капусты. Она кочерыжку съела и уснула под кроватью на коврике. А я сижу на полу, смотрю на нее и думаю: а что, если Сережа узнает, у кого свинка живет? Да нет, не узнает. Я ее на улицу выносить не буду. Вышел я на крыльцо, слышу, где-то поблизости тарахтит машина. Подошел я к забору, в дырку заглянул, а это у Сережи во дворе стоит грузовая машина, на нее грузят вещи. Сережа под крыльцом шарит палкой, наверное, ищет морскую свинку. Сережина мама в машину подушки положила и говорит: «Сережа, скорее надевай пальто, сейчас поедем». Сережа заплакал: «Не поеду, пока не найду свинку. У нее дети скоро будут, и она, наверное, под дом спряталась». Жалко мне стало Сережу. Позвал я его к забору. «Сережа, — говорю, — кого ты ищешь?» «Да свинка моя пропала, а тут еще уезжать надо». Я ему говорю: «Свинка твоя у меня, она к нам в сад забежала. Я тебе ее сейчас вынесу». «Ой, — говорит, — как хорошо, а я-то думал, куда она делась?» Принес я ему свинку и подсунул под забор. Сережу мама зовет, машина уже гудит. Схватил Сережа свинку и говорит мне: «Знаешь что, я тебе обязательно, когда она детей родит, маленькую свинку дам. Ну, до свидания». Сел Сережа в машину, мама его плащом укрыла, потому что дождь начал капать. Свинку Сережа тоже плащом укрыл. Когда машина уезжала, Сережа мне рукой махал и кричал что-то. Я не разобрал, наверное, про свинку. Пеликан. Когда я был совсем маленький, пошли мы с мамой в зоопарк. Мама мне купила булку. «Будешь, — говорит, — зверей кормить». Я кусочки от булки отщипывал и давал всем зверям. Верблюд свой кусочек съел, вздохнул и мою ладонь полизал. Видно, не наелся. Но я ему больше не дал. Другим зверям тогда не хватит. Медведю кинул кусочек, а он лежит в углу и булки не замечает. Я ему кричу: «Мишка, ешь!» А он на другой бок перевернулся, как будто не слышит. Всю булку отдал зверям, осталась одна горбушка. Мама говорит: «Пойдем домой, звери уже устали, хотят спать».